А чем я могу попросить Лазареву? В конце концов, каждый должен заниматься своим делом. Она классно артефакты делает, а я могу с мертвецами разговаривать. Ты, наверное, сейчас думаешь, почему я тебя позвала? Спросила у меня Островская в тот момент, когда я разглядывал компоненты перед собой. Ну, наверное, из-за того, что у меня получается лучше всех в классе. Спросил я, потому что это так и было. Это одна из причин. Мне кажется, ты способен на большее, и я хочу попробовать пробудить в тебе интерес к артефакторике, ответила она. Вторая причина, меня попросила об этом Полина. Вот это новость, с чего бы вдруг? Неужели в отместку за то, что я ее к ткачу отправил заниматься? Похоже, я тебя удивила, улыбнулась Виктория Артемовна, глядя на мое лицо. Не стоит удивляться. Она сказала, что вы с ней друзья и попросила научить тебя мастерить обереги. Почему именно их? Спросил я. Потому что обереги, которые изготовил артефактор для себя сам, намного мощнее тех, которые можно просто купить, ответила Островская. Вообще-то, можно было и самому догадаться. Недовольно фыркнул Дариан. Позоришь меня перед лицом такой прекрасной девушки. Отвали, Мор, мысленно ответил я ему и вновь занялся изучением компонентов перед собой. На столе лежал довольно странный набор. Кусок какого-то металла, похожего на серебро, несколько тонких полосок кожи, лист бумаги со сложным узором на нем. Еще здесь был кусок малахита, тонкое золотое кольцо и банка, из которой безуспешно пыталась выбраться маленькая серая мышь. «Ты мне можешь сказать, какие способы зачарования ты знаешь?» Посмотрела на меня Виктория Артемовна. «Ну, классический, это когда в предмет закладывается нужная энергетическая схема», начал я. «Затем еще есть рунный способ и ритуальный. Об этом Островская нам рассказывала еще на самых первых занятиях. Лично мы будем изучать только классический способ. В стальных классах еще учат рунный способ, а ритуальный в ките же вообще не изучают. Какой из них самый мощный?» Спросила она. «Ритуальный, конечно же, но в школе его не учат, потому что он очень опасный», ответил я. «Именно», усмехнулась она. «Вот именно им мы с тобой и займемся. Я научу тебя, как правильно работать с этим способом, если захочешь. Если будешь слушать меня внимательно и активно работать, к концу пятого курса научишься делать обереги как настоящий мастер». Она испытывающе посмотрела на меня и добавила. «Только должна тебя предупредить, ритуальное зачарование – дело правда опасное и не самое приятное. Некоторые ритуалы тебе могут не понравиться». Островская красноречиво посмотрела на банку, в которой копошилась мышь. «Очень многие из них связаны с чьей-то смертью, Максим. Если хочешь, мы даже начинать не будем и остановимся на рунном зачаровании. Учитывая, что в обычную программу обучения темных классов это не входит, тебе это также будет полезно. Виктория Артемовна, я ведь темный маг, у меня особое отношение к некоторым вещам», сказал я и тоже посмотрел на мышь. «Так что давайте сразу с самого сложного, чего зря время терять». Глава 7. «Хорошо, начнем со сложного», улыбнулась Виктория Артемовна. «Я даже не сомневалась, что ты примешь такое решение, но обязана была спросить. Ведь мы с тобой будем заниматься тем, чего я никогда не расскажу на уроках. А сами вы где этому научились?» «В Санкт-Петербургском магическом университете», — решил спросить я. «Мне вдруг стало интересно, если ритуальное зачарование не изучают в школе, то откуда она его знает?» «Почему так решил?» — спросила она и подмигнула. «Вдруг в московском?» «Вряд ли. Лазарева мне говорила, что лучшие артефакторы в Санкт-Петербурге учатся, а не в Москве», — ответил я. «Она ведь тоже туда поступать думает, как только с делами более-менее разберется». «А, вон оно что!» кивнула Островская. «Ну да, ты прав, я научилась этому в Санкт-Петербурге. Однако там тоже не всех желающих этому обучают. Ритуальная магия – это специальный дополнительный курс, который не входит в общую программу. Кстати, на этот курс преподаватели лично отбирают студентов. Значит, вы меня тоже отобрали, получается?» – спросил я и не смог сдержать улыбки. «Да, твои способности в артефакторике явно выше среднего уровня для третьего курса», ответила она и пожала плечами. «Назови мне хоть одного преподавателя, которому не нравится работать с талантливыми учениками. Тем более, если их об этом просят лучшие друзья». В этот момент я посмотрел на ребят и обратил внимание, что некоторые из них заинтересованно смотрят в нашу сторону. Однако мы сидели довольно далеко, чтобы нас можно было услышать. Нельзя было даже увидеть, что лежит передо мной на столе. «Но я бы на твоем месте не расслаблялась», — посоветовала мне Виктория. «Классическое зачарование сильно отличается от того, что мы будем с тобой делать. Кстати, за этим столом ты сидишь еще и потому, что о тебе хорошо отзывается Пальчикова. Надо же, значит, не зря я с ней предпочитал не ссориться и прилежно учил ее предмет. Честно говоря, не думал, что мне пригодится ритуалистика, но как оказалось, бывает даже так, благодаря нашей Стефании Ярославовне я получу уникальные знания. Она сказала, что поначалу у вас возникли с ней кое-какие трения, но вскоре ты взялся за ум», — продолжила тем временем Островская. «Было дело. К твоему сведению, она считает, что у тебя очень хорошая память, и при твоем желании ты бы мог многого добиться по ее предмету. Жаловалась, что ты способный, но ленивый. С молодости губишь собственные таланты. Ну да, как же. Знала бы она, что у меня даже на игровой приставке поиграть времени нет. Стоит, пылится. Подставка под вазу с конфетами. К тому же, ритуалистика в данный момент меня не сильно привлекала. Надо будет, займусь. Не обращай внимания», — улыбнулась она. «Я знаю, что ты не самый ленивый ученик в Китеже. Пальчикова-то еще вредина. Когда-то давно она и у нас ритуалистику вела, так что крови нам попила немало. В этом есть и свои прелести. Зато предмет знаешь хорошо». «Угу», — без особого энтузиазма кивнул я. «Ладно, давай немного поработаем. Скажи мне, что мощнее, заклинание или ритуал?» «Хороший вопрос. Над этим я как-то не думал, если честно. Единственное, о чем я мог судить, это об эффективности. Пока заклинания, которыми я владел, были намного мощнее, чем ритуалы, изученные на занятиях с Пальчиковой. Это даже сравнить нельзя. Наверное, заклинание, — предположил я. «Неправильно. Хорошо подготовленный ритуал всегда будет мощнее заклинания, потому что он накладывается в несколько энергетических слоев, каждый из которых подкрепляется не только словами, но и особыми действиями», — сказала Виктория Артемовна. «Причем каждая из них важна. Стоит ошибиться в какой-нибудь мелочи, и в лучшем случае ничего не получится. В худшем, думаю, объяснять не надо». Она взяла в руку лист бумаги, показала его мне и спросила: «Что это?» «Ритуальный узор. Его нужно начертить в самом начале ритуала», — ответил я, так как уже работал с этим на уроках ритуалистики. Правда, там узоры были на несколько порядков проще. «Правильно, это ритуальный узор. Каждая его линия имеет гораздо большее значение, чем формула магического заклинания», — сказала Островская и провела по листу бумаги пальцем. «Если ты ошибешься при начертании формулы заклинания, то максимум, что может случиться, оно просто не активируется. Лишь некоторые из них могут быть опасны для волшебника. Здесь же, любая неверная линия может привести к самым разным последствиям, и заранее их предугадать просто невозможно. Именно поэтому среди одаренных так мало высококлассных ритуалистов. Теперь я посмотрел на узор чуть иначе». После слов Виктории Артемовны, от листа бумаги повеяло тревогой. «Ты чего напрягся? Не переживай. Те узоры, с которыми вы работаете на уроках, особого вреда не причинят», — усмехнулась она. «Я не переживаю», — честно ответил я. «Там и ошибиться-то практически невозможно. Те узоры, которые мы учим на ритуалистике, только дурак не запомнит». «Как думаешь, сможешь запомнить этот?» — спросила она. После слов Островской об опасности проведения ритуалов, я рассмотрел узор более основательно. Как-то не хотелось, чтобы со мной приключилась какая-нибудь неприятность на ровном месте. В такие моменты начинаешь понимать, что магия иногда бывает смертельно опасная и может не простить ошибки. Чем дольше я изучал узор, тем больше мне казалось, что он не особо сложный. Да, немного непривычная структура, однако ничего критического. Запомнить его мне было бы вполне по силам. Я уверен, что если потратить на работу с ним хотя бы пару часов, то смогу безошибочно начертить его. «Смогу», — уверенно сказал я, — «только мне нужно будет время, чтобы его запомнить». «У тебя будет время, не переживай. Ритуальные зачарования не проводят на столе, для этого здесь слишком мало места», — сказала она, затем встала и пошла к книжному шкафу. «Что, боишься?» — спросил у меня Дориан. «Ну, не то чтобы. Скорее волнуюсь», — ответил я, пытаясь объяснить поселившуюся во мне тревогу. Она была совсем крохотной, но все же была. Чего уж тут, нельзя стать великим волшебником, если всю жизнь зажигать светящиеся огоньки, — поделился очередной мудростью Мор. Рано или поздно наступает момент, когда приходится столкнуться с опасными вещами. Я тебе больше скажу, чем мощнее ты будешь становиться, тем опаснее будут энергии, с которыми ты будешь работать. Почему ты все время думаешь, что я хочу стать великим волшебником, я понять не могу?» — спросил я, глядя на мышь в банке, которая устала и прекратила свои бесполезные попытки выбраться. «Разве нет?» — усмехнулся он. «Не обманывай себя, все этого хотят, только некоторые в этом не признаются, даже сами себе». В этот момент вернулась Островская, которая положила на стол небольшую книгу в потертом кожаном переплете. Она бережно развернула ее, пролистала несколько пожелтевших от времени страниц и остановилась на одной из них. «Вот здесь подробно описан ритуал, с которого мы с тобой начнем. Я дам тебе неделю на его подробное изучение», — сказала она и посмотрела на меня. «За это время тебе нужно будет выучить ритуальный узор, общий порядок проведения ритуала и словесную последовательность. Перед этим попробовать пробудить ядро каждого компонента. Я думаю, этому вас Пальчикова учила, это несложно. Справишься?» «Попробую», — ответил я и посмотрел на банку. «А с мышью что делать?» «На этот раз ничего», — улыбнулась Виктория Артемовна. «Она здесь просто для того, чтобы проверить твою решимость всерьез заняться ритуальным зачарованием. Когда-то может быть момент, что для ритуала тебе придется забрать чью-то жизнь, и ты должен быть к этому готов. Я имею в виду животных, само собой». «Понятно», — сказал я и с облегчением посмотрел на мышку. «Не то чтобы мне было бы очень сложно ее убить, все-таки я темный маг, и мне частенько приходилось заниматься не самыми приятными вещами. Просто конкретно к этой мыши я уже как-то привык за время нашего разговора с Островской. После того, как мы закончили, я еще на час задержался в мастерской, так как мне было интересно, чем заняты остальные ребята. Больше всего меня заинтересовала работа Любы Охотниковой, худенькой блондинки с четвертого курса. У нее был очень необычный цвет волос, именно белый, без желтоватого оттенка. С учетом того, что к этому всему у нее еще было и белоснежное лицо, с яркими оранжевыми веснушками, ее внешность была необычной и привлекала к себе внимание. Люба занималась созданием почтовых свитков с высокой степенью стабильности. При помощи этих артефактов можно было передавать информацию на расстоянии. Достаточно было написать что-нибудь на одном свитке, как эта же фраза появлялась на другом. В теории очень удобные штуки, если нужно поддерживать связь в таких местах, где не работают телефоны. На практике же ими практически не пользовались из-за того, что они были крайне ненадежны. Временами просто не работали по какой-то необъяснимой причине, а кроме того, довольно часто передавали информацию в искаженном виде. Такое себе удовольствие. Сейчас такими пользовались либо дети, которые использовали почтовые свитки в качестве развлечения, либо старики. Среди последних было очень много таких, которые не доверяли новомодным мобильным телефонам и предпочитали общаться между собой по старинке. В общем, если у Охотниковой получится что-то достойное, я бы и сам прикупил у нее несколько для связи. С учетом моего образа жизни, мне такой артефакт был бы очень полезен. Мало ли в какое подземелье занесет между делом. Вдоволь насытившись разговорами про артефакторику, я потопал в общагу. Вытащил книгу с ритуалами из рюкзака, разложил компоненты рядом со своей коллекцией артефактов и завалился спать. Мне не терпелось дождаться следующего дня, когда я решил начать понемногу работать с Мишкой. Лизуновы пока подождут своей очереди. Не откладывая дело в долгий ящик, я начал прямо с завтрака, на котором княжич Шуйский вдруг начал ржать как конь, причем отдавался этому с большим энтузиазмом. Сам-то он не понимал, что вместо слов из него льется громкое лошадиное ржание. Лишь только после того, как вся столовая начала с него смеяться, молодой жеребец понял, что с ним что-то не так, причем сильно не так, если от него шарахаются даже приближенные. Шуйский вылетел из столовой, красный как вареный рак, но это было лишь самым началом долгой истории его необычных приключений, которые мы с Дрианом для него придумали. Конским ржанием я наградил его ненадолго, так чтобы он смог явиться на занятия. Мне хотелось веселиться и дальше, поэтому его сидение в общаге или в медицинском отделении пока в мои планы не входило. Я терпеливо выждал первый урок, и когда пришел черед Евы Денисовны Бирюковой с ее уроком предсказаний, решил продолжить. Она как раз диктовала нам что-то насчет эзотерических связей между числами и характером человека, когда Мишка вдруг встал со своего места, вышел к доске и начал с того, что уроки Бирюковой несусветная дурость, а сама баба-яга зашоренная старая маразматичка. Ох, и тишина была в классе в этот момент, просто гробовая, в натуральном смысле слова. Шуйский говорил с большим воодушевлением и смог привлечь к себе внимание, особенно Евы Денисовны, которая от неожиданности хлопнулась на свой стул и сидела с открытым ртом. Мишка тем временем отжигал дальше, сообщил всем, что он истинный гений предсказаний, а затем поделился с классом теорией гадания на еловых шишках. Это мы с Дарианом такую штуку для него придумали. Суть этой магической практики заключалась в том, что нужно было раздобыть еловых шишек, а затем написать все свои желания на маленьких бумажках, которые затем в шишках и спрятать, все смешать и вытащить наугад одну из них. Какое желание попадется, то и сбудется. Шишку затем нужно съесть. Поделившись откровением, Мишка вытащил из кармана шишку и сожрал ее. Со стороны это выглядело так, как будто это была самая вкусная вещь, которую он пробовал в своей жизни. С классом случилась истерика. От дикого хохота тряслись стены, и все закончилось тем, что успокаивать нас прибежал наш мастер, Громов. Он долго не мог понять, что здесь вообще происходит. Баба-Яга что-то торопливо сказала ему, и он вывел Шуйского из класса. Как впоследствии оказалось, Мишка все-таки оказался в медицинском блоке, о чем я искренне сожалел. У меня на сегодня для него было еще несколько сюрпризов. Ну ничего, он их обязательно прочувствует. Я для него приготовил столько всего интересного. Надеюсь, он запомнит этот период своей жизни навсегда. Слухи о сегодняшней истории на ритуалистике разнеслись по школе со скоростью звука. Уже на обеде только о том и говорили, что о Шуйском. Чтобы не привлекать к себе внимание раньше времени, я старался вести себя как обычно. В мои планы не входило раньше времени выдавать свою причастность к удивительным переменам в Мишкиной жизни. Во-первых, это могло вызвать лишнюю осторожность со стороны Лизуновых. Во-вторых, мне хотелось как можно дольше продлить веселье. Впрочем, это было не слишком сложно. С учетом того, что Шуйские и его дружки досаждали в Китеже не только мне, то отомстить им мог кто угодно. Пусть разбираются. Что касается меня, то на собрание Арканума в этот вечер я отправился в самом прекрасном настроении. Даже Щекин спросил, отчего это я сегодня такой довольный. Я, конечно, сказал ему, что счастлив от того, что смог наконец попасть на собрание избранных алхимиков, но мне почему-то показалось, что он мне не очень поверил. Если в тот момент, когда я увидел в мастерской Островской пятерых человек, я удивился их малому количеству, то малочисленность Арканума была для меня вполне ожидаема. Я был всего лишь третьим учеником, которому посчастливилось здесь оказаться. Обоих парней я знал, так как следил за успехами учеников в рейтинге успеваемости по предмету Щекина. Все-таки родовой дар у меня алхимия, поэтому волей-неволей приходится поглядывать на успехи конкурентов. Ребят, которые могли сравниться со мной, было немного, однако они были, и двое из них сегодня находились здесь, и один, и второй были пятикурсниками. Егор Сафонов и Карл Эвальд. Сафоновы издавна конкурировали с нашим родом, однако особых конфликтов, насколько мне известно, у нас никогда не было. В отличие от нас, Сафоновы специализировались на ядах, причем были большими специалистами по этому делу. Сам-то я не пробовал, но некоторые их яды даже использовались целителями для лечебных целей. Как это работало, понятия не имею. Пока мне было это ни к чему. Тощий как палка, с зеленым лицом, сплошь покрытым оспинами, Егор оказался отличным парнем, хотя со стороны производил впечатление весьма странного типа, из тех, которые все время на своей волне. Что касается Эвальда, то я знал о нем лишь то, что его семья перебралась в Российскую империю из Тюринги, где занималась производством лекарственных эликсиров. Хотя случилось это уже лет 20 назад, Карла все равно считали в Китеже иностранцем, одним из немногих, кто учился в нашей школе. В отличие от Сафонова, Эвальд был добродушным толстяком, который все время улыбался и шутил, поэтому он часто оказывался в шумных компаниях. После недолгого знакомства, Щекин усадил нас за стол и начал небольшую лекцию про компоненты, которые могут выступать модификаторами готовых эликсиров. Один из самых сложных и интересных вопросов. С помощью модифицирующих эликсиров можно было запросто сделать зелье в несколько раз мощнее, добавив всего лишь пару капель модификатора. После теории мы приступили к практике, и для начала Щекин показал нам, как готовить модифицирующий эликсир для зелий, которые направлены на лечение и остановку кровотечений. Надо ли говорить, что здесь, в отличие от артефакториума, я чувствовал себя словно рыба в воде. Каждое слово Бориса Алексеевича мне было понятно на каком-то интуитивном уровне, а практика давалась легко и свободно. Казалось, кто-то сверху говорил мне, как и что нужно делать. В итоге я и сам не заметил, как пролетели почти 3 часа, а я за это время смог сделать свой первый составной эликсир, который состоял из модификатора и стандартного эликсира лечения. «Молодец, Темников», — похлопал меня по плечу Щекин в тот момент, когда я рассматривал пузырек с красной жидкостью, которая все время меняла свой цвет и становилась то алой, то темно-бордовой. «Отличная работа для первого раза. Можешь оставить эликсир себе в качестве награды». Не поверив своим ушам, я посмотрел на компонента. Неужели я дождался первой подобной похвалы от него за все время учебы? Да ладно, только ради одного этого стоило попасть в Арканум. В общагу я возвращался довольный собой с улыбкой идиота на лице, которая не хотела покидать меня. Даже холодный дождь, который капал мне за шиворот куртки, не мог испортить мне настроение. И лишь только после того, как я оказался в своей комнате, я вспомнил о том, что сегодня уже среда, и завтра мне предстоит путешествие в Москву на встречу с Карачаровым. Кстати, а сколько времени сейчас? Я ведь обещал Лазарева и Нарышкину позвонить, чтобы договориться о встрече завтра утром. Совсем из головы вылетело. Вот Лёшка, мог бы и сам меня набрать, чтобы напомнить. Или он до полуночи ждать собирался, пока я ему позвоню. От автора. Дорогие читатели, в ожидании продолжения рекомендую свой собственный цикл «Истинный дворянин». Цикл полностью закончен. Надеюсь, вам понравится приключение Владимира Соколова и Тосика. Прошу. https://outhartadiriader235589.2118956. Глава 8. Неподалеку от Белозерска было всего 2 вертолетных площадки, и мы выбрали ту, которая находилась подальше от города, чтобы не привлекать лишнего внимания. Она была недалеко от Кабаньего оврага, практически на территории охотничьего хозяйства. Обычно ею пользовались как раз вот в таких случаях, чтобы поменьше видели. Честно говоря, я не очень понимал, зачем нам так тщательно скрываться, но на этом настоял дядя Игнат, который считал, что лишняя безопасность еще никому не вредила. Кстати говоря, именно он нас и провожал в это холодное раннее утро. Никаких вопросов не задавал, просто пожелал нам удачной поездки, и все на этом. Едва мы оказались внутри теплого салона, как дружно надели наушники и завалились спать. Я уже знал, что разговаривать в вертолете то еще удовольствие. Даже в наушниках и с микрофонами это лучше было делать лишь в крайнем случае. Никакого удовольствия от разговора. Поспать – это гораздо интереснее. Тем более, что, судя по тому, как сразу мы все втроем отрубились, как раз именно этого нам больше всего и не хватало. Нас с Нарышкиным в школе уроками замучили, Полина над артефактами корпит круглосуточно. Как не воспользоваться предоставившейся возможностью? Мне снился Тинидом. Короткий, но яркий сон, в котором Харнборн завел себе еще одну жену, а Лакримоза почему-то решила заняться рыбалкой. До этого мне не приходилось видеть ее с удочкой возле реки, и выглядело это забавно. Самое интересное, что компанию ей составил Хмельников, который все время ругал ее за напрасно потраченное время. При этом уговаривал ее бросить в реку стихийный эликсир с зарядом молнии и покончить на этом с рыбалкой. Алхимик говорил, что это его секретный способ рыбной ловли, благодаря которому при минимальной затрате времени можно получить максимальный эффект.